И теперь напротив него остался стоять я один. Безумие надеяться достичь другого результата, делая одно и то же действие, поэтому я ринулся ему навстречу, чтобы изменить угол стрельбы и продолжил палить из ружья. С каждым шагом я вступал в облако дыма, вырывающееся из ружья, но не мог пробить. И когда я понял, что патроны закончились, демон показал свои клыки и схватил меня в кулак. Из-за небольшого расстояния убежать я не успел, и тут же ощутил давление на все кости. А вместе с тем, лишившись ружья, я ощутил и энергию, ее здесь было намного больше, чем на улице. Или потому, что я оказался замкнут в кулаке демона, или потому, что лишился оружия и отдался своим внутренним ощущениям. Там, где у человека было бы сердце, я ощущал у противника поле энергии, некий сгусток, и уже по знакомому принципу потянул энергию, словно распутывая этот клубок, но так как я уже не чувствовал рук, то мысленно после распутывания стал запутывать вокруг корпуса по наименьшей траектории, получалось это интуитивно, и чего я этим хотел достичь, пока не понимал. Демон, чувствуя неладное и явно ощущая энергетические манипуляции, перестал меня сжимать дальше, хоть кости мои останутся целыми. Попытался второй лапой убрать то, что приносило дискомфорт, но физически нити не было и у него ничего не выходило, а я продолжал разматывать и наматывать, все еще ощущая сильнейшее давление на свое тело. В отместку я стал намотанное стягивать, в какой-то момент кулак демона раскрылся и я упал на сложенный ряд досок, проломив собой парочку. Очень неприятное падение, но понимая, каких свеч стоит игра, продолжал делать свое дело, стараясь не обращать внимания на дикую боль. Демон постепенно терял контроль и на очередной моей манипуляции с энергией перестал двигаться совсем, стоя неподвижно, только глаза сверкали, иссякая злость. И тут я столкнулся с загвоздкой, затянуть по телу демона эти нити я смог, но сжать сильнее или уплотнить, чтобы воспроизвести подобие взрыва, внешней энергии не хватало, моей внутренней, тоже. А сами нити для этой цели использовать не получалось, возможно, я что-то упускал в взаимодействии, но сейчас они для меня были, как динамит, которым я напугал противника и тот уважительно ждет, но взорвать я его не мог, потому что спички все истратил. Патовая ситуация. Я лежу на сломанных досках, концентрируясь на нитях, благо никаких сил это не отнимало, а демон стоит и не может двигаться. Он не может справиться со мной, будучи захваченный, а я не мог добить его, потому что просто силенок не хватало. И кажется, демон этот тоже понял, потому что в моей голове раздался раскат грома. Сначала смех, а потом и слова. Я ждал нашу встречу. Человек, ничего себе, мало того, что он разумный, так и общается телепатически. Он ждал меня, так теперь ты не помнишь меня, ну что же, тогда отвечу, весь ваш человеческий род моложе меня, можешь не сомневаться в моей разумности. И мысли прочел логично, если он в моей голове, я не сдамся, могу так продолжать очень долго, пока я тебя держу, ты ничего не сделаешь со мной, а там и помощь подтянется, поэтому тебе меня не запугать. Знаю, что не сдашься, только вот помощь будет очень нескоро, все участники операции мертвы, а искать их начнут не скоро. И то, только потому, что не поступит в нужное время отчета об операции. Вот только ситуация все равно патовая. Я могу так долго держать, не дольше века, смертный, я был в заперти намного дольше, для меня это не срок. Ответить мне нечего было, в этом плане я явно проигрывал, но и сдаваться не собирался. В случае капитуляции меня либо прихлопнут, либо съедят, и даже не знаю, что из этого звучит хуже. Но с другой стороны, если бы ему не было куда спешить, он бы не заговорил, и кажется, я попал в точку. Зрачки глаз демона дернулись. Убить у меня его не получится, но должен ли я его отпускать, и отпустит ли после меня, демон, возможно, мы можем договориться. Глава 17. Слушаю. Прорычал в моей голове голос. Давай составим договор. Я отпускаю тебя после его подписания, а ты не убиваешь меня и даруешь мне бонус. Ты мне еще условия ставить будешь. Если у меня не будет гарантии безопасности, мне нет смысла идти на соглашение. А если у меня не будет бонуса, то я ничего не выиграю из этого. Уже сейчас потратил патроны для оружия и здоровье, подумал я о своей спине, пробившей доски. Поэтому это даже не жадность, это возвращение своего, всего, что мне положено. А если получится взять немного больше, то так даже лучше. Молчание слегка затянулось, но после него раздалось решение собеседника. «Я не могу дать тебе бонус, не на такой ответ я рассчитывал. Демоны ведь заключаете контракты, заманивая благами, я как раз хочу стать сильнее, а то выживать здесь с каждым днем сложнее. Так вот, пожалуйста, замани меня благами, даже денег не прошу. Вот артефакты, у меня нет никаких артефактов. А сила? Мне нужна сила, дай мне навык». Демон опять замолчал, но после неожиданно согласился. «А знаешь, хоть и ненадолго, но ты меня и правда повеселил и в целом не разочаровал. Если тебе нужна сила, ты ее получишь». «Что, не разочаровал? А чем он вообще? Понять не могу». И тут же выскочило системное оповещение. «Вам предложен контракт. Условия контракта. 1. Вы обязуетесь не убивать верховного демона Маргата. 2. Верховный демон Маргат обязуется не убивать вас. 3. Верховный демон Маргат дарует вам силу демона». А ниже было поле для установки галочки возле слов «Согласен». «Итак, с системой можно? Верховный демон? Ничего себе, хорошие у меня противники. Не все формулировки в договоре мне нравятся, но боюсь, лучшего я получить не смогу и нужно соглашаться. А некоторые ограничения для меня служили ограничениями также и для демона. Уж не знаю, сознательно или нет, но в договоре не указаны никакие сроки. Получается, что подписывая контракт я связывал себя по рукам и ногам и не мог больше убить Маргата, неважно, что сейчас я этого в принципе не мог сделать. С другой же стороны я мог ходить по земле не опасаясь его мести. И интересовала еще одна мысль: если мы заключаем контракт через систему, значит ли это, что демон тоже к ней подключен? В любом случае, решение здесь очевидно. «Принять?» – поставил я галочку в соответствующем поле. Как будто принял условия лицензии во время установки очередной программы, только в этот раз соглашение короткое и я его реально прочитал, а не как обычно пролистал. После этого мое воздействие на демона начало исчезать само, никакие усилия не помогали его держать. Я не мог продолжать его стягивать, и энергия, которая еще недавно его обволакивала, растеклась в демона и в окружающее пространство. Демон вдохнул полной грудью и угрожающе приблизился ко мне своей пастью. Я же не двигался, но не потому, что у меня, похоже, серьезные проблемы с позвоночником после падения, нет, просто делаю вид, что мне и так комфортно и вообще, я так и хотел, как хочу, так и лежу. В конце концов, на пальцах у демона были внушительного размера когти. Он вознес правую руку. «Ну все, контракт не сработал, закончилась моя песня, сейчас меня все-таки прикончит». Когтем правой руки он процарапал себе левую ладонь, и огромными каплями размером с мой кулак закапала густая темно-бордовая кровь. Он поднес левую ладонь над моей головой, на меня начали падать капли, пока мое лицо не опутало кровь. Казалось, будто я влип в очень вязкую субстанцию. Не зарезал, так теперь утопит. Я не мог дышать и уже начал паниковать, но кровь стекла и я вдохнул, проглотив ее часть. Ощущение было мерзкое, а сердцебиение на некоторое время практически прекратилось. Тут же появилось системное сообщение, а демон стал немного меньше, после чего я почувствовал, что снова нормально себя чувствую. «В вашей крови теперь течет кровь верховного демона. После зова к крови проклятых ваши базовые характеристики силы и живучести временно увеличиваются в 2 раза. В моей крови кровь демона? Что? Как ей пользоваться? Как делать этот зов к крови?» «Так это из-за похожего навыка этот демон вырос так сильно после освобождения от цепи? Хотя какой у него может быть зов крови демона? У него вся кровь — кровь демона». Демон Маргат, увидев мою нерешительность и прочитав в голове вопросы, усмехнулся, раскрыв широко свою пасть. Видимо, это была улыбка. Мол, хотел — получи, остальное не мои проблемы. Отвечать на вопрос не стал, и, пожелав удачи, удалился. Это что сейчас было? Демон мне правда пожелал удачи. Он подошел к дверям и выбил ее с копыта. Дверь вылетела с петель и, раскрутившись, упала недалеко от того самого послушника, у которого я позаимствовал эту мантию. Выходя, он пригнулся, явно стараясь сохранить дом в целости, но сейчас это было бессмысленно, и он все равно вынес с собой часть стены, разрушив дверной проем. Я медленно сел, оглядел трупы и снял с себя мантию. Да уж, всем этим людям удача не помогла, или ее было слишком мало. Внимание! Ваша удача понижена на -1 очко характеристики. Невелика потеря. Помогла ли вообще мне эта характеристика удачи? Думаю, объясняться за мантию в случае чего будет куда сложнее, чем обойтись без этого 1 очка удачи. Даже если меня в этом одеянии не тронут не связанные с орденом люди, а послушники не знают всех в лицо, можно банально попасть впросак, не объяснив, что я делаю в том или ином месте не в то время. Судя по всему, у них все-таки есть своя служба и персональные задания. Был и приятный момент. Прислушавшись к своим ощущениям, я осознал, что у меня больше ничего не болит. Может, это так кровь демона сняла повреждения, а может, шоковый эффект. Но еще недавно я не мог подняться, не чувствуя свое тело, а теперь, несмотря на боль, я мог продолжать полноценно жить. А вот поло на мне теперь было в грязно-кровавом месиве, и даже джинсы, которые обычно у всех стираются раз в год, были грязными. Надо срочно найти новую одежду. Я оглядел трупы вокруг себя. Нет, одежду с них снимать я не собирался, но понял, что как бы мне не хотелось, а их нужно проверить на артефакты, а мне не хотелось. Однако удача благоволила, и я пошел на это не зря. На пальце одного из послушников нашел одно кольцо с повышающим эффектом к энергии, но на его камне была знатная трещина. Внимание! Вы овладели треснутым кольцом. Эффект от кольца снижен. Кольцо повышает характеристику энергия на плюс 1. Система, характеристики. Безыменный, 1 уровень, 40-50. Характеристики, сила, 10-12. Ловкость, 10. Энергия, 5-9. Живучесть, 11-13. Навыки, временное перемещение, 1 уровень, 15-50 ед опыта. Божечки, кошечки, да с этим артефактом я почти как нормальный человек. Целых 9 единиц очков характеристику энергии. Я даже залюбовался своей статистикой. Кажется, я начинал получать азарт от повышения своих характеристик и уровней. Хотелось попасть в очередную передрягу только для того, чтобы увеличить заветные числа в своем профиле. Жаль только, что кольцо повреждено, иначе дало бы, наверное, плюс 2. И, кроме того, жаль, что из боя получил только кольцо. Никакого опыта в системе не прибавилось. Хотя пищи для размышления стало еще больше. Все-таки у меня получилось воздействовать на энергию другого существа, да еще и какого, верховного демона. И кроме того, они, похоже, тоже подключены к системе. С орденом тоже ничего не понятно, носит системные предметы, чего стоит только мантия ищущего. Это что же они ищут, задумался я. После заметил еще кое-что. Когда демона пытались сковать снова в цепь разорвалась, и остался небольшой кусок. Взяв его в руки, тут же получил системное оповещение. Вот так вот, интуиция не подвела. Я довольно улыбнулся, читая сообщение. Освещенная цепь ордена позволяет усмирить демона. Усмирить демона. Я крутил цепь в руках, пытаясь понять, будет ли она опасна для меня лично в свете новых событий или нет. Но пока дискомфорта я не ощущала, где один демон, там и другой, так что я повязал ее к поясу на джинсах. По поводу последних событий, а в церковь мне можно, буду ли я считаться одержимым, или все это сказки? Ладно, оставим в голове очередную пометку когда-нибудь посетить церковь. Тем временем в голове родилась мысль, где взять одежду. В том доме, где меня застали, я видел ее много, наверняка смогу найти что-нибудь по своему размеру. Вздохнув, отправился в соседний дом за новым нарядом, а вышел из переулка я уже в светлых холщовых штанах, похожих по крою на брюки для единоборств, и в простой рубашке с прямым воротником. Ружье взял одно, сейчас оно все равно вместо дубинки, а второе перепрятал. Ну а вдруг оно и правда дождется меня? Только вот, выйдя из переулка, я ужаснулся, по брусчатке тянулась струйка крови, а совсем рядом, в луже крови, лежал человек, правда без головы. Кажется, я все-таки отпустил не того, кого следовало. Глава 18. Ярко светило солнышко. Хороший летний день, не шумели заводы, автомобили, даже птички пели. Я шел по кровавому следу, ожидая увидеть верховного демона Маргата. Мерзкое чувство вины не покидало, все-таки я в итоге отпустил монстра. Возможно, задержи я его дольше, могла бы прийти подмога и хотя бы заковать его в цепь, но след меня все куда-то вел и вел, а трупов больше не видел. И вот я, завернув в подворотню, похожую на питерский колодец, дома были построены со всех сторон, внутри организовался внутренний дворик, в который можно было пройти через проход в одном из домов. В отличие от питерских колодцев, здесь дворик не был заасфальтирован, зеленая лужайка с неровным ландшафтом. Посередине внутреннего двора я увидел настоящий колодец, из каменной кладки. Будучи городским жителем, я не видел таких очень давно, но это было не все, что поразило меня. У колодца возился маленькое мохнатое метровое существо красного цвета, с копытами на ногах, длинным хвостом с кисточкой и несоразмерно для него большими рогами. Он держал двумя руками металлическое ведро, выловленное из колодца, и жадно пил из него воду. Ведро казалось для него гигантской тарой, но то, как быстро оно опрокидывалось, говорило за то, что он очень даже хорошо справлялся. А в нескольких шагах лежала голова, вот откуда эта кровь всю дорогу. Он оторвал голову человеку и волочил ее всю дорогу сюда, а я думал, что мой старый знакомый решил продолжить трапезу и съел очередную голову, как некоторые кошки, оставляющие у мышей туловища. Моему удивлению от всего увиденного не было предела, а маленький червь допил, вытер рукой рот от предплечья до кисти, издал звуки удовольствия и обернулся на меня, и по взгляду стало понятно, что с возрастом его размер не имел никакого отношения. Это была очередная многовековая нечисть. А теперь внимание, вопрос: я зачем сюда пришел и опять куда-то влез? Страдал от переживаний, думал, что нужна помощь. Судя по взгляду черта, помощь, как обычно, нужна мне, но что-то мне подсказывает, никто ее мне не окажет. Так, спокойствие, веди себя спокойно, уверенно, может, тогда следом испугается он. Ты зачем ему голову оторвал? Тыкнул я пальцем на голову. Вот, лучшая защита, это нападение. Я уже знал, что демоны умеют разговаривать. Может, этому не хватало сил передать свою речь силой мысли, а может, он оценивал меня или вовсе уже давно решил, что разговора я недостоин. Но монстр не отвечал, только осторожно смотрел, слегка наклоняя голову. Наклонив голову в одну сторону, он резко перекинул ее на другую и повторил все вновь. Когда, казалось бы, пора перекидывать снова, он резко побежал на меня, выставив вперед руки. Что за бред вообще происходит? На бегу, что ли, головы отрывает? Боевой подготовки ему явно не хватает. Я отбил его руку блоком и сместился с линии атаки, но он резко поменял траекторию и вот уже снова напротив меня, но в двух шагах, также вытянув вперед и вверх руки. Пустое ружье я выкинул подле себя и схватил руки за запястья, приподнимая руки вверху, и нанес прямой удар ногой, но черт увернулся, подняв ноги вверх, и стал подниматься в воздухе. Я попытался отпустить его руки, но тот схватил мои запястья, вонзив в меня когти, для лучшей фиксации, а клыки демонстрировались в подобии улыбки, его все это явно забавляло. Я попытался прямо так в воздухе пнуть его, но ничего не выходило. Подняв на высоту нескольких метров, он улыбнулся еще шире и отпустил меня. Падать было далеко и наверняка больно, проверять не хотелось, поэтому я тут же схватил его за хвост. Черт от такого поведения завизжал и полетел. Маленький метровый демон летал по воздуху без крыльев, с ношей в виде меня, взрослого мужика. При этом ускорился он настолько, что я перестал воспринимать происходящее. Я попытался прикоснуться к его энергетике, но ее было значительно меньше, чем у верховного демона, поэтому у меня не получалось даже ухватиться за нее, и тут меня осенило. Одной рукой, продолжая держаться за хвост черта, который старался скинуть свою ношу, выписывая остросюжетные воздушные фигуры, я отвязал цепь от пояса и огрел ей черта. Тот взвыл и в этот момент слегка потерял высоту. Так, значит, я нашел поводья. Слегка подпрыгнув, чтобы перехватиться, я вызвал очередной вой мелкого проказника и чуть не свалился с него, но успел закинуть цепь через его пояс. Дернул на себя, и мы стали пикировать вниз. Цепь лишала сил, поэтому пока я давлю, мы снижаемся. Чтобы не убиться, я приотпустил цепь, и когда демон выровнял курс и только было собрался рвануть снова вверх, я вновь надавил на него цепью. Так и спускались. Когда до земли оставалось около 2 метров, я спрыгнул, отпустив цепь, та, зазвенев, лязгая также узлами цепи, упала на землю. А черт, обидевшись, даже не стал продолжать разбираться, просто из воздуха показал мне очень неприличный жест и, развернувшись, улетел, подергивая хвостом. Пару минут я слегка шокированно стоял и смотрел на удаляющуюся фигуру. Да уж, демоны меня, конечно, еще не посылали. Подобрав свою цепь и ружье, я подошел к колодцу, вода в нем казалась кристально чистой. Я опустил ведро и поднял. Отпив, я заметил, как раны от когтей на запястьях стали затягиваться практически на глазах. Остановиться было невозможно. Шло второе ведро, когда я получил системное оповещение: вы получили +1 очко единиц характеристики живучести. Ух ты, попил воды, получил характеристику, так я только и делать тогда буду, что пить. Система, покажи мои характеристики. Безыменный, 1 уровень, 40-50, характеристики: сила 10-12, ловкость 10, энергия 5-9, живучесть 12-14. Навыки. Временное перемещение. 1 уровень, 1550 йет опыта. Но сколько ни пил, больше такого чуда не случалось. Правда, и выпить столько я уже не мог, хоть вода и была изысканного вкуса. Вспоминая еду в ведьминской общине, закралось подозрение, что организм к таким вещам относится с инертностью. Когда тонизатор новый, влияние есть, а после организм уже привыкает и не реагирует. Я подошел к оторванной голове, мужчина средних лет. Ничего примечательного в внешности его не было, ни с места. Закричали за моей спиной, и без глупостей. Оттуда же донесся второй голос. Ну вот, опять что ли, обойдемся без убийств и тогда никто не пострадает. Вот звучало вроде логично, но все равно ерунда какая-то. Улики все против вас. Ну конечно же, улики. Вы же мне не поверите, если я скажу, что это был рогатый черт. Он напился воды и он улетел. Я поднял руки вверх и медленно развернулся. Снова двое из ордена. На мое заявление они переглянулись взволнованными взглядами. Вы пытаетесь над нами издеваться или вы пьяны? Ни первое, ни второе, господа. Черти? Спросил один послушник другого шепотом. Второй едва заметно кивнул. Убивать без причины я не хотел, тем более это внутренний дворик, и сюда выходило огромное количество окон. Свидетелей было бы много. В конце концов, документов у меня тоже нет. Надо просто сбежать. Надеюсь, фотороботов тут не делают и камеры по улицам не вешают. Хотя какие камеры, электроники в этом месте нет. Правда, я еще и об огнестрельном оружии так думал. Вооружены они не были. Забавно получается, это они безоружные пришли ловить гипотетического психа, оторвавшегося голову человеку и протащившего ее открыто несколько кварталов. Да они не умнее меня. Я схватил ружье, цепи побежал, по пути расталкивая послушников. Я много работал над собой и считал себя крепким, а тут получил бонус в виде плюс 2 единиц характеристик к силе, это же как стать на 20% сильнее. Поэтому, проложив дорогу плечами, я стал путать свои следы, чтобы оторваться. Сейчас на мне была менее приметная одежда для этого места и была надежда, что меня не запомнили детально. Перемещаясь, я заметил нечто занятное. Большой в диаметре столб. К такому столбу у нас бы протянули электрические сети, но тут он был в этом плане пуст и на улице казался инородным. На столбе на уровне глаз развешано бесчисленное множество объявлений, сверху которых фигурировало объявление с большими буквами. На фоне остальных оно кричало: «Внимание! Астрологами объявлена неделя прорывов. Численность демонов в городе повышена на плюс 80%. Какая знакомая формулировка? Не пойму только откуда. Откуда здесь астрологи и зачем они объявляют неделю прорывов? Что такое прорыв? И почему демонов на 80% больше? Конечно, большой вопрос, или вернее много вопросов, но это вполне объясняло мою встречу уже с двумя. Преследователи отстали, так что я пошел по улице спокойно. Что-то нужно делать с ружьем и цепью. Думаю, что расхаживая со всем этим, я буду привлекать много лишнего внимания. Отнести в таверну, занести на хранение в ведьминскую общину. Мне не нравились оба варианта: не доверять Ясмине, хозяйке таверны, причин не было, но таверна находилась на горе в лесу, спускаться и подниматься то еще приключение. А с общиной все наоборот, в ведьминской общине меня вроде бы приняли, но часто мелькать там, да еще и с такими вещичками было бы не сильно разумно, можно случайно подставить людей, чего бы очень не хотелось. Да и быть уверенным во всех жильцах и посетителях было невозможно. Прятать где-то под чужим домом точно не хотелось, слишком много здесь всего происходит, можно потом не найти. Почему-то я даже уверен, что потом я его не найду, поэтому в ближайшем будущем нужно будет этот вопрос решать. Глава 19. Ладно, разберусь с вопросом хранения и транспортировки ружья и цепи потом. Сейчас самым логичным все равно будет пойти в таверну отдохнуть и поспать. Нужно выспаться, поесть и собрать коренья, отработку места жительства никто не отменял. Хорошо бы еще поговорить с Ясминой и получить несколько флакончиков отвара, раз они работают на мой организм, как пузырьки, пополняющие манну, а в идеале еще бы освоить изготовление отвара, чтобы в случае чего от нее не зависеть, но чувствую, что если заполучить несколько экземпляров еще возможно, то рецепт мне так просто не выдадут. Итак, значит, пока буду наверху, оружие будет в номере, хотя цепь, пожалуй, возьму с собой, раз уж астрологи объявили неделю прорывов, что бы это ни значило. Поднимался наверх снова по лестнице, лучшего пути мне известно не было, так и шел не спеша, пока не увидел в стороне от лестницы большой кусок золота. Здесь земля была относительно пологой, а грунт крепким, поэтому не удержавшись я на него покусился, но сойдя с ступенек за золотом услышал странные звуки. Где-то рядом что-то отвратно хрюкало, но вроде бы на кабана похоже не было. Я прихватил по пути золото и начал красться в сторону звуков. Это был действительно не кабан. За кустами на спине лежал небольшой черт, похожий на того, с которым я недавно поссорился, но этот был очень толстый. Он лежал и держал на вытянутой руке напротив своего рта ножку с бедром какого-то зверя, и судя по ее виду, он ел не пожарив и никак не обработав, просто сырой кусок мяса со шкурой и шерстью. Демон выглядел сыто, но проверять, есть ли у него место в желудке, на меня не хотелось, и я осторожно вернулся на лестницу. За мной никто не следовал, но подниматься по ней на всякий случай стал быстрее. Правда, усталость брала свое и хотелось передохнуть в безопасном месте, благо дальше путь был без приключений, и я добрался в таверну. Не встретив никого из знакомых, кроме бармена, я поднялся наверх и, рухнув на свою кровать, сразу отключился. За окраиной города в лесу, в ветхой лачуге, был вырыт подвал для хранения дичи. Лачугой пользовались как летним домиком, и постоянно в ней никто не проживал. Но в подвале хранилась пара оленьих тушек. В земляном поле появилась трещина. Дом вместе с полом затрещал, и она расширилась, так что небольшой мохнатый черт легко вылез из нее и, осмотревшись, подергал пятачком на запах еды. Одного оленя он съел тут же, отчего живот его распухал на глазах, но черта это не останавливало, и отвязав второго, он стал выходить из лачуги, выволакивая за собой тушу. То, что мясо пачкалось и волочилось о грязную землю, его не останавливало и не волновало. Увидев лес, черт довольно захрюкал на разнообразии растительности и даже заплясал на своих копытах. Хорошая природа, а это значит, мяса здесь будет много. Он радостно перевел взгляд на тушку в своих руках. Больше всего его волновала еда, и даже не важно, сколько у нее ног. У этой дичи даже много, привычнее, когда дичь ходит на двух и повыше, а тут четыре. Черт был голоден и хотел утолить свой неиссякаемый голод, а если некоторым с местом появления не везло, то ему очень даже, столько крупных животных, уже даже подготовленных к употреблению. Посмотрел он на тушку, которая была никак не разделана, а если повезет, то еще и людьми закусить получится, раз тут есть такие дома, подумал он и, немного пройдя, уселся у бревна и слопал тушу, которую все это время волок, выплюнул пару костей и заснул. В это время из скальной породы под заброшенного причала выбирались демоны покрупнее. У них не было шерсти, и внешне они были похожи на очень крепких, высоких мужчин, но с багровой кожей, приплюснутыми носами и желтыми глазами. Эти демоны не хотели есть, но чувствовали жажду крови. Они подтягивались на пристани и шли в сторону города. Город еще не освещался луной, но им это и не было нужно, чтобы понять, где их лакомая добыча. Запах крови они хорошо чувствовали. По всему городу и окрестностям трещала земля и горные породы, а из образовавшихся щелей выбирались один или несколько различных демонов. Жители старались не выходить из своих домов, а послушники ордена патрулировали улицы с целью убить, захватить или изгнать демонов. Я подобрал очередной корень растения и, подняв голову, отшатнулся, тоже сделал монстр напротив, наткнулся на него своим носом к его пятачку. Очень он был похож на того самого упитанного черта, которого я видел, когда поднимался к таверне по лестнице. После мимолетного испуга черт пересмотрел свои позиции и, рыкнув, прыгнул на меня. Огромный живот при этом подпрыгнул вместе с ним и, шлепнув его, осадил от атаки на землю. Правда, надолго его это не остановило, и он просто побежал на меня, но руки не выставлял вперед. Я попытался просто встретить его с ноги, но черт ловко нагнулся, и нога прошла слишком высоко, а он в свою очередь вытянул руку с когтями, чтобы оттяпать мне ногу. Ногу я убрал, но так как вторая еще была в полете, полетел на пол, нож из-за ремня выпал на землю, и я разрезал себе руку. Кровь полилась ручьем. «Черт побери!» – выругался я, как вообще можно было так себя ранить. А система услужливо вывела сообщение. «Внимание! Вы осуществили зов к крови проклятых. Ваши базовые характеристики силы и живучести временно увеличиваются в два раза. Мои глаза расширились». Это же у меня теперь 24 единицы силы и 26 единиц живучести. Против моих 10 стандартных значений казалось безумным. Пока я отвлекся на систему, черт меня все-таки сцапал своей рукой, радостно загогоча. Чувствуя безнаказанность, его когти слегка вонзились в ногу и пытались выдернуть на себя, но теперь напряжение мышц хватило, чтобы устоять на месте, Черт удивился, и это стоило ему позиции. Я дернул ногу на себе, и черт полетел вместе с ней, так и не вытащив когти, ко мне ближе, где его уже встречал удар ногой. Я бил вновь и вновь, а черт истошно кричал. Вытащив когти, он стал пытаться закрыться от ударов и уйти, но не успевал. И если сила и живучесть у меня знатно выросли, то выносливость осталась прежней, и вскоре я выдохся. Тут же пропала и злость. Я схватил черта за голову, еле удерживая, а тот вовсю пытался ускользнуть. Повернул его голову, свернув шею, и тело сразу обмякло. Я почувствовал слабость, видимо, повышенный эффект от крови демона прошел, а тем временем на меня выскочили системные сообщения. Внимание! Вы отправили черта на перерождение, и одновременно с сообщением тело монстра растворилось в воздухе. Вы получаете 10 опыта. Вы получаете 2 уровень. Вы получаете 1 очко характеристик. 4 сообщения от системы, а в голове сразу так много вопросов на перерождение. Так я его еще и не убил, бессмертные они, что ли? Или это так система работает, и все подключенные к ней отправляются на перерождение? Звучит опасно, а что, если у этого черта память на лица хорошая, а он еще и злопамятный? Это же тогда вечный враг получается. Тогда возникает вопрос, как его убить окончательно, и самое главное, стал ли бессмертным я? А вот второй уровень — это приятно, столько приключений и рисков, а уровень еще ни разу не получал, хотя 1 очко характеристик очень мало. В играх, насколько я помню, давали по 2 очка, и тех вечно мало было. Правда, позже я все-таки решил, что хорошо хоть так развиваться можно. Система, характеристики. Безыменный, 2 уровень, 0-150, характеристики. Сила, 10-12, ловкость, 10, энергия, 5-9, живучесть, 12-14. Навыки. Временное перемещение, 1 уровень, 15-50 ед опыта. Нераспределенных очков характеристик, 1 очко. Я знаю, куда тратить это очко характеристик. Система, нераспределенное очко характеристик в энергию. Ваша энергия повышена на плюс 1. У вас 0 нераспределенных очков характеристик. Я полюбовался снова на свои параметры. Теперь, с учетом бонусов от колец и креста, у меня энергии, как у здорового человека. Даже усмехнулся от такой радости. Но ничего, начало положено, и все успехи впереди. Что я не заметил сразу, так это обновленный счетчик. 150 очков опыта до 3 уровня. Это же 15 таких чертей поотправляя в зону перерождения надо. Схватился я за голову. А потом я с разочарованием посмотрел на растоптанные нами мои труды. Все, что я насобирал и мог бы собрать тут, мы растоптали во время потасовки. Надо менять поляну и собирать в другом месте. И тут я наткнулся на вход в пещеру. Самое интересное, что система радостно оповестила меня. Системная пещера. Система, что такое системная пещера? Концентрация демонов настолько велика, что пещера засчитана в качестве системного объекта. За полную зачистку объекта будет получена награда от системы. То есть их там очень много. С одной стороны, я не планировал в ближайшее время влезать в передряги, но с другой, мне все еще нужно было получать опыт, и чем больше, тем лучше. Тогда, возможно, смогу свободно перемещаться во времени и найти того старика, который сюда меня забросил. Между тем, на всякий случай я продолжаю собирать золото. Если получится свободно перемещаться, у меня будет достаточно ресурсов, чтобы хорошо жить в своем времени, или даже вернуться сюда, но накупив на это золото нужных вещей в прошлом. Решено, в пещеру надо идти, но хорошо бы немного подготовиться, вот так просто туда соваться не хотелось. И подготовку я, конечно, начал с таверны. Вернулся в свой номер за цепью, экспроприированная из домов ордена. Также прихватил ружье, патронов нет, так что буду использовать вместо тяжелой, надежной дубинки. Следующим пунктом сбора был все тот же лес. Я отчетливо помнил те грибы, на которых сначала танцевал, а потом из-за которых чуть не убился на склоне. Взрывающиеся грибы я уже понимал, в каких местах искать, поэтому это много времени не заняло. Сбор тоже прошел лучше, чем в первый раз, хоть и не без случайных взрывов. Но вскоре у меня все-таки был целый пакет грибов в одной руке, ружье в правой руке, а цепь висела на шее, концы цепи свисали на грудь. С такой подготовкой я вернулся к входу в пещеру и, увидев снова оповещение «Системная пещера», вошел. Глава 20. Поначалу было тихо, после леса слишком тихо, как будто обрезались все звуки вне пещеры, а после поры петляющих, под острыми углами поворотов, я услышал очень громкое чавканье. В пещере был полумрак. Света с улицы из-за искривлений коридора практически не доходило. На земле сидел черт, очень похожий на того, которого я отправил на перерождение, но этот был, по сравнению с тем, неприлично худым. Черт жадно ел тушку какого-то небольшого зверя, схватившись в его мясо двумя руками. А поодаль визжали двое чертей, пытающихся поделить какой-то огромный кусок мяса. Каждый по очереди перетягивал мясо на себя. После третьего перетягивания, один из них рванул так сильно, что второй полетел следом, после чего выронил мясо и упал, а с своего нового ракурса увидел меня. Я вздрогнул от неожиданности, он после этого зашумел. Издаваемый крик очень сильно походил на визг, и другие два черта, сразу подорвавшись, уставились в мою сторону. Ждать нападения не стал и напал первый. Пакет с взрывающимися грибами бросил под ноги двум чертям, так как они были ближе друг к другу и была вероятность так причинить больше урона. Черти удивленно уставились на летящий пакет, провожая его взглядом и даже позабыв обо мне. Такого нападения они явно еще не видели. Есть подозрение, что если бы они могли, они бы еще и пальцем у виска покрутили. Но как только он приземлился, то раздался взрыв. Учитывая, что мы находились в пещере, то всем стало не до смеха, и черти кинулись в рассыпную. Один стукнулся спиной о скальную породу, и на него от толчка стало только хуже. На голову ему упал кусок какой-то руды, демон исчез, что означало, что он отправился на перерождение, но опыта не дали, значит, система посчитала, что моей заслуги в его убийстве нет. Обидно. Второй же черт, который не мог поделить с ним кусок мяса, кинулся на меня. Я был уже готов к линейной атаке и хорошенько врезал ему ружьем, но тот, кажется, даже не почувствовал, поэтому последовал второй и третий удары. После каждого последующего удара он просто не успевал прийти в себя, как я начинал лупить снова и снова, пока не увидел заветное сообщение. Внимание! Вы отправили черта на перерождение. Получено 10 единиц опыта. Вот, начало положено, заулыбался я оповещением. Надеюсь, что демоны расисты, все люди для них на одно лицо, и мстить, после перерождения, он ко мне не придет. Очень надеюсь. А третий черт тем временем запаниковал от такого развития события и попытался сбежать вглубь пещеры, спотыкаясь, но не останавливаясь, из-за чего начинал ползти, иногда пытаясь взлетать. Я рванул вперед и, ранее освободившийся от грибов рукой, привычно схватил его за хвост. Черт взметнулся вверх так, что я приложился спиной об потолок. Больно, очень больно, но на этом он не остановился и спикировал вниз, чтобы я снова ощутил всю неравномерность породы, а после побежал, волоча меня за собой. Все эти действия произошли настолько быстро, что я даже не успел сориентироваться. И вскоре, отбив себе все, что можно и нельзя, чуть не испустив свой дух, выпустил чертов хвост. Черт, легнув напоследок копытом, полетел за очередной поворот, благо копытом не попал. Думаю, легко бы я не отделался. Мягко говоря, плохой процесс накопления опыта получился, что-то пошло не так. Из трех потенциальных убийств, которые могли бы дать мне достаточно опыта, одного не засчитали, а другой убежал. Один из трех, всего 10 очков, а мог бы уже 30 очков опыта получить. Догонять третьего черта в любом случае нужно. Там же система за полную зачистку награду мне обещала. Так я и думал, продвигаясь по пещере вглубь, пока не наткнулся на очередное расширение пещеры, в котором сидел тот самый черт. Почему-то я был в этом абсолютно уверен, издавая странные звуки. А трое похожих демонов, но более темного оттенка кожи, его слушали. Видимо, интеллект был у всех демонов. Даже у тех, которых я сначала принял за глупых хищников, повинующихся исключительно инстинктам. Еще трое, а я то волновался, что третий от меня сбежит и я награду не получу. Вновь все их дела прервало мое появление. Накинулись на меня толпой, практически синхронно. И тут я понял, что цепь я где-то уже благополучно потерял, и даже не заметил. Видимо, когда летел, держась за хвост, тогда и выронил. Не спешил нападать только черт, который протянул меня на своем хвосте. Демоны бесновались вокруг меня, подпрыгивая и взлетая. Я крутился вокруг своей оси и пытался огреть их ружьем, но для такого боя и количества соперников оно было слишком тяжелым, а демоны пытался оторвать от меня своими когтями лакомый для них кусок. Отбиваться чудом получалось, но успеть еще и оседать на них было проблематично. Поэтому я стал отступать, чтобы закрыть свою спину, в идеале еще и бока, сохранить остатки сил и осуществить возмездие. Пока отступал, обо что-то споткнулся и полетел кубарем. Оказалось, что это тот самый обиженный черт вступил в игру, подставившись мне под ноги. Я успел сгруппироваться, чтобы не убиться от падения, и так как черти сразу же ринулись ко мне, то оттолкнулся и кувыркнулся по инерции назад через плечо. Получилось очень коряво, учитывая ружье в руке, появилась дезориентация, а один из демонов подлез слишком близко не в тот момент, и ружье с размаху раздробило ему голову. Внимание! Вы отправили беса на перерождение. Получено 10 единиц опыта. Ни черта, а беса. Любопытно, вот чего они действуют более слаженно и окрас другой имеют, но опыта все равно дали, как за черта. Отмахиваясь ружьем, я пополз спиной к скальной породе. Встать не было времени, бесы разозлись и стали нападать еще активнее. Черт же потер свою голову и тоже кинулся на помощь остальным демонам. Руки уже еле держали ружье, все-таки отбивался я им уже немало времени. Рубашка и кожа уже были расцарапаны, но благо глубоких повреждений не было. Демоны мою усталость, видимо, заметили, стали нападать активнее, и из-за этого случайно я попал, отчего бес отлетел в сторону. Воспользовавшись моментом, я пнул черта, который как раз планировал отгрызть мне ногу, и, развернув ружье, ударил второго лиса прикладом. Сейчас хорошо бы их всех добить, но сил не было. Я опустил ружье, чтобы оно касалось земли, и пытался восстановить дыхание. Демоны же тоже вели себя, как люди. Один держался за голову, второй за бок. Выглядело это все очень странно. Из последних сил я накинулся на ближайшего демона и остервенело стал его лупить дулом ружья, а тот резать мне ногу. Но я был первый, поэтому с порезанной ногой получил очередное системное сообщение. Внимание! Вы отправили беса на перерождение. Получено 10 единиц опыта. Штанина была вся изрезана, нога кровоточила, благо не все удары достали ноги, разрезая толстую ткань местного производства, которая сидела на мне свободно, даруя дополнительное расстояние до ноги. Навстречу к черту я захромал, а тот снова стал от меня удирать. Благодаря этому и поплатился. Открытый бой я бы, может, и не выдержал, но добить убегающего. Внимание! Вы отправили черта на перерождение. Получено 10 единиц опыта. С последним было проще. Он начал пытаться летать и пикировать. На улице эта тактика, возможно, бы и сработала, но не в таком замкнутом пространстве, поэтому в очередной его заход он был пойман мной за хвост. Помня о том, как черт меня протащил, я сразу же, уперевшись ногами в землю, рванул беса в сторону об скалу, потом в другую сторону, и снова он долетел до скалы, а потом по отработанной уже стратегии подхватил ружье и догнал его стволом. Внимание! Вы отправили черта на перерождение. Получено 10 единиц опыта. Больше никаких сообщений не поступало, значит, пещера не зачищена, и нужно идти вглубь. Я выдохнул и сел на пол. Ранений уже было достаточно, а сил все меньше. Если впереди противники будут поопаснее или их будет больше, то могу и не справиться. Но любопытство и азарт тянули вперед. Спросив у системы, узнал, что набил уже 50 опыта из 150 необходимых до 3 уровня. Осталось всего-то 100 очков. Сам подумал, сам рассмеялся, всего-то. Но азарт все-таки победил чувство самосохранения, и я, поднявшись с земли, пошел углубляться в пещеру дальше, пока не увидел 4 горящих глаза. На меня смотрела огромная черная собака с двумя головами. Они казались непропорционально большими, две пасти были усеяны огромными клыками, а из одной даже шла пена. Тут и нога прошла, и за усталость забыл. Хромая, я побежал к выходу из всех сил, так быстро, как не бегал никогда, но собака ринулась за мной. Когда она была готова уже меня укусить, и наотмашь взмахнул ружьем. Собака не стала уклоняться или принимать удар, она просто схватила ружье двумя парами челюсти и рванула на себя, вместе с моей рукой. Отпустить не успела, и в плече что-то хрустнуло, а ружье начало хрустеть в ее зубах. Вот тебе и надежное оружие. Пока она с удовольствием хрустела металлом, я продолжил бежать, и вновь меня нагнали уже на выходе, но почему-то пес не стал выходить из пещеры и только продолжил наблюдать двумя парами глаз и рычать, поливая себя и окружающее пространство пеной. Плечо, кажется, вывихнул. Поврежденная нога опухла, и одежда снова годилась только для прогулок на территории городской свалки. Несмотря на все это, как можно быстрее я пошел к таверне. Сейчас любая мелкая нечисть может меня прикончить, уже было не до любопытства и жадности. Отдалившись от пещеры, мой темп замедлился, как шел всю дорогу не помню, но в таверну пришел все равно быстро. Хромая, добрался к себе в комнату и, открыв дверь, неожиданно для себя увидел Елену, причем у меня на кровати. Глава 21. Елена сидела на моей кровати с задумчивым взглядом, но увидев меня, вскочила, выставив перед собой руки. «Извини, я не хотела тебе навредить. Я не знала, где тебя искать, и пришла к тебе. У тебя все в порядке? Ты исчез. У тебя получилось? Не хочешь навредить? Ты меня убить хотела? Ну не убила же?» Слегка приподняв плечико, нежно улыбнулась она. «Хотя ты, видимо, все равно куда-то снова влез», — добавила, внимательно осмотрев мой внешний вид. Доверять ей не мог, но и бояться безоружную хрупкую девушку вроде бы было неправильно. Тем более сейчас хотелось только упасть на кровать, что я и сделал. Елена же неожиданно решила начать обо мне заботиться. Она сбегала в бар, добыв воду и более-менее чистую тряпку. Такая у бармена, оказывается, тоже была. Той старой ветошью из принципа вытирает, что ли. Сняла с меня рубашку и стала промывать все раны и порезы. Рану на ногу забинтовала куском бывшей рубашки. От хорошей медицинской помощи это все было далеко. Но сам я вообще собирался просто лежать и ждать, пока и так пройдет, так что важность ее действий была большой. Руку она мне тоже вправила, рванув на себя и придерживая плечо. После чего я, растратив остатки сил и потеряв всякую бдительность, уснул. В конце концов, документы в этом времени не нужны, не украдут, денег у меня нет, а золото никому не нужно, из ценности только дневник, найденный в том коридоре, но и он никому кроме меня скорее всего не нужен. Так что обворовать Лена меня все равно не могла, нечего воровать, а пытаться убивать меня, да пожалуйста, уже как-то и не страшно было. Снились огромные демоны, которые пытаются меня съесть, накалывая вилкой. Попасть не могли и от злости начинали лаять, а я бегал по столу, прячась между столовыми приборами и солонками. Проснулся я в тот самый момент, когда вилка все-таки достигла цели. Я лежал все на той же кровати, со мной было все в порядке, ну как в порядке, я был в том же состоянии, в каком сюда пришел, разве что перевязки помогли и раны по ощущениям были в сносном состоянии. Елены в номере не было, хм, значит помогла и ушла. Может, я был неправ, и тогда она тоже всего лишь хотела мне помочь, а вредить в ее планы и не входило. За окном было темно, да и будь там солнечный день, на охоту было идти в таком состоянии неразумно. В пещере я хоть и пофармил немного опыта, но погрызли меня тоже неплохо. Кроме того, потерял ружье, а собранные грибы хоть и помогли, но хватило их всего лишь на одного черта, и того в итоге скалой придавило. Удачное, для меня, стечение обстоятельств. Цепь даже потерял. Осталось у меня одно ружье без патронов и несколько ножей. Одни убытки и расходы. С таким раскладом против того двухголового пса даже пробовать не стоит. Перегрызет и ружье, и меня. Я закрыл глаза от разочарования. Нужно что-то придумать, но если вся пещера наполнена такими тварями, то мне ее сейчас не осилить, даже если я раздобуду патронов. Демон Маргат хорошо это показал. Значит, пока в эту системную пещеру не пойду. Немного поразмышляв, я снова лег спать. Так я и провел остатки ночи, смотря ужастики с собой в главной роли во снах, просыпаясь между ними и размышляя, как быть дальше. А ранним утром, проснувшись в очередной раз, я встал понаблюдать за рассветом и увидел, как статуя дракона, которая была установлена перед таверной, чем-то смахивающая на медузу, переливается золотыми красками и танцует. Я протер глаза и отправился снова спать. Ну вот, уже бред наяву, нет, нужно спать, спать и восстанавливать психику. Утром, вспомнив ночное чудо, я в первую очередь снова посмотрел в окно. Дракон сидел неподвижно, как и полагалось приличной статуе. Немного полюбовавшись видами, спустился вниз и, дав честное слово все отработать, добыл новый комплект одежды у бармена. Мою одежду в текущем виде уже нельзя было носить, а после стал перетягивать накопленное золото в багажник своего автомобиля. Не знаю, как и когда получится переместиться в свое время, но если при этом я перемещусь с машиной, то хорошо бы быть к этому готовым. Все нужно делать вовремя. Из этого времени я возьму золото, это я давно решил. Здесь оно все равно цены не имеет. Забью им всю машину, перетащу в свое время, и можно будет хорошо устроиться, прикупить дом, накупить акции дивидендных компаний, пооткрывать вклады, купить валюту. Если повезет, то можно будет и не работать, заниматься своими делами, может, в путешествие отправлюсь. А можно и наоборот, накупить там оружие, бронежилеты и других необходимых вещей, устроить с местными бартер, получить настойки, пойти истреблять демонов, обезопасить улицы и набрать уровни, получить много характеристик и устроиться уже не в своем времени, а тут. Вариантов много, и каждый по-своему интересен. А если иметь возможность свободно перемещаться, то можно жить на два времени, получая от двух миров преимущество. Планы были грандиозные, осталось разобраться, насколько это вообще реально. Хорошо бы также понять, что здесь случилось и сколько времени прошло, слишком уж это место отличается от моего. Да и реакция жителей на все слишком спокойная, все происходящее их нисколько не смущает. Багажник очень быстро забил наполовину. Некоторые куски были размером с хороший булыжник. Уже хорошо, руки отваливались, и под конец моих сборов система неожиданно сообщила. Вы получили плюс один очко к характеристике сила. Вот как, не ожидал, что пока я буду тягать золото, еще и характеристики повышу. Приятно получилось. Накопительный эффект, наверное, от моих манипуляций с ружьем в боях. Размышляя, я положил очередной кусок золота в багажник, закрыл его, а из-за закрытой двери багажника, с крыши машины на меня смотрел черт. От неожиданности я дернулся, а нечисть решила, что это знак к атаке и кинулась мне в лицо. Благо руки у меня были длиннее, а силы, с учетом бонусов, было уже 13 единиц. Хорошо поставленный удар встретил черта в голову. Налететь самому на удар, при такой разнице в массе тел демон тут же улетел обратно и по заднему стеклу пошла трещина. Вот же черт, как бы это странно ни звучало. Я стащил его с багажника за хвост, боясь мести когтями, и стал добивать ногами. Внимание! Вы отправили черта на перерождение. Получено 10 единиц опыта. Как-то это было быстро. Что он вообще тут делал? Надеюсь, они не объявили лично мне войну и не охотятся на меня так же, как я на них. Не хотелось бы встречать их в самых неподходящих местах на каждом шагу. А потом проснешься, а тут они, или вообще, больше не проснешься. Последняя мысль вызвала легкую панику. Нужна зачистка, чтобы спать спокойно. После золота решил походить по лесу. Мне все еще нужны коренья для ясмины, все еще нужно отрабатывать свое жилье и нужные отвары. Также нужен опыт, в пещеру пока спускаться вновь рано, а вот справиться с двумя заплутавшими чертями мне, похоже, под силу. Поэтому в поход по лесу я отправился, взяв второе ружье. Увы, оно все так же без патронов, но в довесок я прихватил комплект ножей и сумку для добычи. Уходить далеко вглубь сразу не стал, решил обследовать лес по окружности, взяв за центр таверну и постепенно эту окружность расширяя. Недалеко от таверны я встретил еще одного черта, но он что-то грыз, и не успел отреагировать, так как я, к своей удаче, появился сзади него. Система оповестила о повышении опыта, и я пошел дальше, но с каждым кругом времени уходило все больше, а ненужной зелени для отваров, ни демонов не попадалось. Если поначалу я считал круги, то после 10-го круга потерял счет, переключаясь на свои мысли и теряя порой понимание, с какой стороны света от таверны нахожусь. Попадая в низину, не было видно ориентирующих на местности очертаний ландшафта. И вот, когда я окончательно потерял из головы количество кругов, и в очередной раз пропало понимание, с какой стороны от таверны я нахожусь, выйдя на открытую поляну в низине, я остолбенел. Через могучую ветку одного из деревьев был перекинут канат. С одной стороны этот канат тянули два черта, а ко второму концу каната был привязан за ногу человек в простой одежде, неподалеку было рассыпано лукошко. Напротив головы человека кривился третий черт. Это что-то вообще такое происходит? Я думал, эти твари только и думают, как живот свой набить, а в их поступках стали наблюдаться командные действия, так они еще и откровенно издевались над человеком, судя по всему, грибнику. Где они вообще канат взяли? Слегка прихрамывая забинтованной ногой, я побежал на них через поляну, и два черта резко выпустили канат из рук. Человек упал на землю, ударившись головой, но явно был жив, по охающему воплю. Черти же, услышав его вопль, рассмеялись, картинно держась за животы. Я добежал до одного из них и нанес удар ружьем, но противник увернулся, и я промазал, а двое взлетели вверх и пикировали. Когтями они вцепились в мои плечи и рванули в воздух. Боль была дикая, я выронил ружье, а когти сквозь одежду прошли вплоть, но держались плохо, и при моей попытке извернуться, стукнув ногами демонов, когти выскочили. Я рухнул на землю, хотел встать, оперевшись на руку, но рука не выдержала нагрузку, и я снова упал. А вот грибник, которого я спас, попытался бежать, но канат так и остался привязан к его ноге, и он хвостом стелился по земле следом. Черт прыгнул на него, создав натяжение, и парень упал лицом в траву. Не вставая, я стал перебирать высокую траву рукой в поисках своего ружья и нащупал ножку знакомого гриба. Взрывающийся гриб влетел в открытую пасть приближающегося демона, и тот подпрыгнул в воздухе. Я, встав на колени без опоры, руками поднялся полностью и кинул в него еще два гриба, но один взорвался возле моей руки, оставив ожог кожи. Демон же, не ожидая такого нападения, стушевался, а двое других уже тянули меня за ноги. Это я упустил и, в результате, снова упал на землю, отбив себе то место, которым я думаю, когда выбираю тактику. А вот грибник все же сбежал, и когда кончик каната скрылся в кустах, один чертей вскинул руки, мол, что это такое происходит, ни на минуту оставить. Чем и поплатился, перевернувшись круговым ударом ноги, я приложил его головой к камню, получив оповещение от системы о получении опыта. Другой черт в чувствах захрюкал и от злости ударил меня в челюсть ладонью наотмашь. Было больно, очень больно, а с щеки покапали капли крови. В ответ ему прилетел такой же круговой удар ногой, но ему я попал только по ногам, и тот рухнул. Оттолкнувшись, я подпрыгнул и рухнул на него сверху. Система начислила 10 очков опыта. У третьего черта округлились глаза. Он развернулся и убежал в ту же сторону, что и грибник. Замечательно, что сбежал. Не представляю, что бы я мог с ним сделать. Разве что покормить собой. Я выдохнул, руки двигались, но нагрузку держать не хотели. Похоже, задели связки или волокна. Очень плохо. При таких травмах полагается покой, мази, иногда процедуры, но где я все это возьму здесь? А покой тем более не могу себе позволить. На щеке же ничего страшного не было, порезы поверхностные, затянутся сами. Ружье все-таки нашел, а подняв, засунул в сумку за спину. Держать в руках было тяжело. Я подошел к корзинке и увидел рассыпанные рядом травы, коренья и грибы. Коренья как раз те, что мне были нужны, но кроме них были и незнакомые. Покажу Ясмине, может, примет их. С травами поступлю так же, а грибы съем. Не думаю, что он собирал все, что находил. Человек понимал, что можно брать. Все найденное убрал в сумку, а грибы, сев у того самого дерева, начал есть сырыми. Было невкусно, но на удивление сытно. А когда они стали заканчиваться, я получил оповещение о получении 1 очка характеристики живучести. Система, характеристики. Безыменный. 2 уровень, 80-150, характеристики, сила 11-13, ловкость 10, энергия 6-10, живучесть 13-15, навыки, временное перемещение, 1 уровень, 15-50 ед опыта, да у меня же теперь живучести больше в 1-5 раза относительно меня старого. После обновления параметра живучести я обратил внимание, что на плечах хоть и остались открытые раны, но они не болели. Попробовав опереться, понял, что внутренние повреждения исчезли. И это было отличной новостью. Раз такое дело, можно продолжать зачистку дальше. Был соблазн побежать туда же, куда и грибник с демоном, но решил продолжать держаться своего плана по движению по окружности с увеличением диаметра. Но несколько кругов я вновь никого не встречал, пока не увидел ветхую хижину. Хижина стояла в такой глуши, что естественный свет практически не проникал в окна, и было видно, что внутри горел свет. Взяв в руки ружье и приготовившись к бою, я подошел к хижине и все-таки постучал. Вряд ли демоны будут зажигать свет, а орден, как я понял, сконцентрировался в городке. С обычными же людьми можно попробовать договориться. Внутри заскрипел пол и открылась дверь. Каково же было мое удивление, мне открыл тот самый худой паренек, которого недавно демон подвешивали за ногу, а еще я понял, что я его уже видел в ведьминской общине, тот самый худой парень в очках, который выделялся на фоне остальных.